Глава 18. Арон Тангил. Нынешний. Настоящее время. Арон взял себе остаток дежурства Имиса, отправив наемника спать, и теперь сидел в тишине и одиночестве, время от времени отправляя в степь тени. Почти год жизни прежнего, сжатый в несколько часов реального времени, уже не вызывал ощущения переполненности. Дар успокоился. Сила в резерве перекатывалась медленными тягучими волнами. Но пусть чужие воспоминания и не давили, сон они прогнали надежным, поэтому, когда пришло время дежурить Рикарду, Арон будить мальчишку не стал. Текли ночные часы. Небо над великой степью продолжало сиять, одновременно и похоже, и не похоже на огни долгой ночи. Впрочем, Арон сомневался, что северный небесный огонь можно было видеть так далеко на юге. Причина этого свечения должна была быть иной. Присутствие прежнего ощущалось слабо, но до конца не исчезло, значит, он еще не ушел вглубь памяти самого Арона. «Прежний, у тебя есть объяснение тому, что там творится?» Темный ответил неохотно после долгой паузы. «Я мало знаю о том, что происходит в Великой Степи». «Да или нет? У меня есть несколько версий, но не обещаю, что хотя бы одна из них верна». «Перечисли все». «Первое и самое вероятное — прорыв из Нижних миров. Вернее, попытка прорыва. Великая степь защищена от тварей хаоса лучше, чем любое другое место нашего мира. Пробить такой барьер могут только князья хаоса, если объединят силы. Но для этого они слишком ненавидят друг друга». Дальше. Стронт. За последние 10 лет было 3 небесных сияния, вызванных Стронтом. 2 над нашей империей и 1 над королевством Альдемар. Мы в Ковине предположили, что таков побочный эффект от испытания Стронтом нового оружия. Чудесно. Арон поморщился. После сокрушительного поражения многовековой давности стронтцы спрятались за непроницаемой стеной, оборвав все общение с соседними странами. Наружу проникали только редкие шпионы, еще более редкие беглецы и слухи, которые, как Арон подозревал, имели с реальностью мало общего. Если стронцы действительно создали новое оружие, это в первую очередь означало подготовку к новой войне. Что еще? Разборки богов. Возможно, внутри Великой Триады. Еще чудесней. Эта версия понравилась Арону даже меньше, чем предыдущие 2. Мир и без того носил слишком много шрамов, следов божественного гнева и божественных войн. За последние 2000 лет больше всего разрушений и смертей вызвал Тха-Оро. Но были и другие случаи, после которых от целых городов оставались лишь кратеры, наполненные водой. «Сам спросил, не жалуйся», — хмыкнул прежний. «Еще версии». Прежний вздохнул. «Да множество их этих версий. Свечение может быть эффектом от работы очень древнего, очень сильного артефакта. Это может быть преддверием открытия фигит». «Фигиты — это что?» — перебил прежнего Арон. «Плоские вулканы, трещины в земле, через которые идет плавное извержение лавы». «Да, я вспомнил, один из признаков начала времени хаоса». «Он самый». «Продолжать?» «Продолжай», — Арон вздохнул и молча слушал, как прежние перечисляют все новые и новые версии, общими у которых было 3 момента. То, что вызвало свечение, точно было могущественным, точно было магическим, божественным или демоническим по своей природе, и точно было опасным. Наконец прежний выдохся и замолчал. Между тем свечение изменилось. Небесные огни, до того равномерно распределенные по всему небу, сдвинулись на север, ближе к империи. А потом внутренний горизонт Арона начал сереть. Именно в той стране, куда ушли огни, в направлении северной части Великой Степи. Там росла опасность. Но не для самого Арона. «Альмар!» Арон перевел взгляд на кольцо, на камень в нем. Но камень горел ярко, будто смеясь над его ощущениями. Ни тени черного, как в прошлый раз. Яркий алый цвет. Алый, алый, алый. И медленно, очень медленно, его внутренний горизонт начал светлеть. «Я же говорил, второй раз Мэль не оплошает», — снисходительно произнес прежний. Арон не ответил. Он не отводил взгляда от кольца, пока его внутренний горизонт не вернулся к прежней прозрачности полностью. При свете дня поле со старыми костями выглядело иначе. Арон, выпустив тени, задумчиво изучал то, что они показывали, и прикидывал, какая часть его резерва уйдет на то, чтобы сжечь эти древние скелеты. «Половина резерва точно, возможно, две трети», — задумчиво сказал прежний. «Проклятые кости уничтожить не так-то легко, а те, что лежат здесь, определенно были прокляты». Стоило оно того. Обещание указать место, где хранится жезл Каира Солнечного, в обмен на трату половины резерва. Сейчас. Здесь. После ночного небесного представления. После того, как что-то, пусть не опасное, случилось с Сальмаром. Зная, что неподалеку бродит безумный бессмертный маг. «Жезл Каира стоит риска», — голос прежнего прозвучал еще более задумчиво, чем до того. «С ним есть шанс даже против Вечного. Это непростой артефакт. В его создание была вложена часть божественной сути Солнечного». «И Кирк знает, где этот артефакт находится», — с такой же задумчивой интонацией сказал Арон. «Я удивлен, что ты не пытаешься убедить меня вытащить из Кирка нужную информацию без этого обмена». Не тратить резерв на никому не нужные кости, не рисковать, просто заставить его рассказать все, что знает. Почему нет? Заставить это вытащить из него под пыткой, а потом убить, потому что после такого оставлять в живых безумие? Прежний хмыкнул. Нет, не собираюсь. Верные слуги, по-настоящему верные слуги, стоят очень дорого. Верные, умные, не боящиеся смерти. Не уверен, что Кирк сможет когда-нибудь заменить Мэли и стать моей... стать твоей правой рукой, но в нем есть потенциал. Я не убиваю своих людей, и я тем более не убиваю тех из них, кто может оказаться действительно полезен. Как благородно! Отнюдь, — возразил прежний, подчеркнуто не замечая сарказма в голосе Арона. Это практично. Если бы я пытал и убивал своих людей направо и налево, от меня сбежали бы все человеческие слуги, да и оборотни, пожалуй, тоже. «Тибор, слушай!» Арон обернулся к Кирку не сразу, потратив пару мгновений на то, чтобы его лицо не выдало никаких эмоций. Наверное, прежний бы не смутился, но Арону было не по себе говорить с человеком, чью мучительную смерть он только что обсуждал. «Да?» «Насчет моей просьбы», — Кирк кивнул на поле. «С ней сложности?» Арон пожал плечами, не видя причин скрывать правду. «На выполнение твоей просьбы уйдет большая часть моего резерва. А сейчас, со всеми недавними событиями», — сделал неопределенный жест. «Сейчас для меня остаться пустым опасно». Кирк глубоко вздохнул. «Пообещай мне, что в течение ближайших 2 лет ты вернешься сюда и дашь им должные похороны. Пообещай, что сделаешь это в любом случае. Неважно, буду я к тому времени жив или нет. А я расскажу все, что знаю о жезле Каира». Арон моргнул. Этого он не ожидал. «Если я сам буду жив и свободен, обещаю, я вернусь сюда так быстро, как смогу». Кирк бросил быстрый взгляд на остальных. Арон шевельнул правой рукой, создавая щиты. «Никто ничего не услышит». Кирк кивнул. «Артефакт находится у черного источника, внутри 3-го холма, если считать от восточной стены развалин крепости». «Черный источник. Место, где 13 веков назад маги убили Тха-Ору. Сам Арон там никогда не бывал, лишь слышал о нем. Место силы, но нехорошее. Проклятое место». Арон приподнял брови. «А подробнее? Откуда ты узнал об этом?» Видел артефакт сам или тебе кто-то рассказал о его местонахождении?» «Могу и подробнее». Кирк неопределенно махнул рукой. 3 года назад Светлый Совет отправил туда 6 магов и нанял 1,5 наемников в сопровождение, в охрану. Ну и я попал тоже. Плату обещали очень хорошую. Детали задания объяснять нам никто, конечно, не стал, но кое-что я подслушал, кое-что понял по случайным обмолвкам, а потом уже там, на месте, увидел. Помнишь историю, которую я рассказывал здесь 2 дня назад? Историю про пустынного змея в 1/4 мили длиной, с которым безуспешно, хотя и очень героически боролись темные и светлые маги, Арон помнил. Ту сказку? Ты серьезно хочешь сказать, что это все действительно? Нет. То есть, да, то есть... Кирк, обычно излучающий уверенность в себе, сейчас как-то неловко пожал плечами, потом потер лоб рукой. В общем, так получилось, что... Арон поднял руку, останавливая Кирка. «До заката еще много времени. Поедем дальше, по дороге расскажешь все с подробностями».